Другая жизнь шла в это время в квартире Зиминых. Зимин все еще не вставал, не поправлялся, медленно угасая. Софья Дмитриевна, может быть, и свыклась бы с его болезнью, как свыкаются в течение времени со всем на свете, и с горем, и с радостью, если бы она могла почаще видеть своего Петю. Но он теперь не являлся по целым неделям, и, являясь, говорил ей все одно и то же, о том, что стыдно и грешно им думать о любви, когда за стеной умирает ее муж. Мало того, Зимин, несмотря на болезнь, не забывал о денежных делах. Он не только держал под подушкой ключи, не только толковал с доктором Фростом об акциях, но и помнил, что он ежедневно несет убытки, закрыв свою кассу суд. «Матат, вы предлагали ходить за мной», — сказал он однажды, когда к нему по обыкновению зашла старуха-тетка. «Тогда я отказался, но это было сделано в надежде, что я скоро встану. Теперь болезнь затянулась». Софья Дмитриевна едва переводила дух. «Соня одна не может справиться», — окончил больной. «Я, кажется, не жаловалась», — робко начала Софья Дмитриевна. «Не то», — раздражительно заметил он. «Разве ты можешь жаловаться? Но у нас закрыта касса. Мы терпим убытки». «Ты сам же велел ее закрыть», — опять начала жена. «Ну да, велел, потому что одной нельзя и за больным ходить, и в кассе сидеть», — опять раздражился он. «Но нельзя же ради моей болезни отводить клиентов». «Вы, Матат, можете ей помочь. Приходите днем к нам». «Ты знаешь, я готова всегда», — ответила радостно тетка. «Я уже походила на своем веку за больными». «Да-да. А ты будешь заниматься по-прежнему в кассе», — обратился больной к жене. «Но тебя будут беспокоить звонки», — заметила она. «Другой колокольчик повесь. Да я и плохо слышу. Заложила что-то уши. Говорят, это перед выздоровлением». С этого дня тетка безвыходно проводила дни у Зиминых, уходя домой только на ночь. Иногда она оставалась у них и ночевать. Софья Дмитриевна теряла почти всякую возможность видеть Петра Павловича. Она начинала теперь чувствовать все большую и большую ненависть к мужу. До сих пор ее смягчали еще и примиряли с мужем его страдания, его стоны, его кашель, надрывавшие душу, пробуждавшие сожаление. Теперь же она сидела по целым дням за конторкой, не видя этой страшной, долгой и упорной борьбы жизни со смертью, и только негодовала на него, раздумывая по целым часам о том, что он служит препятствием к ее счастью. Он начинал делаться ей противным. Она не могла есть, когда он приказывал накрыть стол у его постели, говоря, что у него явится аппетит при виде, как едят другие. Ей было противно и постоянное хрипение мокроты в его горле, и харканье больного, и то, как он чавкал, с трудом раздвигая челюсти при разжевывании пищи. По ней пробегала дрожь, как он, желая ее приласкать, прикасался к ней постоянно влажным от сильного пота, желтым и исхудалым лицом. Иногда она, точно умышленно стараясь усилить это отвращение, всматривалась в него подолгу, следила за бессознательными гримасами его запекшихся губ, за конвульсивным движением его желтых, морщинистых и костлявых рук с длинными пальцами, с грязными ногтями, за каплями пота, сливавшимися в струйки на его желтом лбу, на его ввалившихся висках. Все, что было некрасивого, неприглядного, противного в этом больном человеке, не ускользало теперь от ее внимания, бросалось ей в глаза, возбуждало в ней отвращение к нему. Теперь ей казалось, что ее муж был всегда не лучше, что она всегда чувствовала к нему отвращение не в одном нравственном, а и в чисто физическом отношении, и по ее телу пробегала дрожь при воспоминании о его супружеских ласках, о его изнеможении в минуты страстных признаний, о его бессильных слезах у ее ног после им же нанесенных ей обид. «И Петя хочет, чтобы я любила, чтобы я жалела его», — мысленно восклицала она. Порой, когда тетка уходила на ночь, она посылала к Петру Павловичу, но ответ получался один и тот же. «Нет, дома». «Где он бывает? У каких-то Сухаревых? Кто эти Сухаревы? Нет ли там молодой женщины? Не изменяет ли он ей, Софье Дмитриевне? Что ж, он молод, Он почти не видится с нею. Он видит других женщин. О, это все ради него. Ради ее мужа делается. Он своей болезнью разлучил ее с ее Петей. Ненависть к мужу опять поднималась в ее груди.